Глава 27. Непредвиденные обстоятельства. Подлинного гения вы можете узнать потому, что все тупицы при его появлении устраивают заговор против него. Ральф Уолдо Эмерсон. Я не спеша подходил к толпе агрессивно настроенных людей, пытаясь вникнуть в суть их требований. Похоже, они были недовольны проводимыми сокращениями и отсутствием обещанной помощи и пособий. Еще слышались выкрики: «Долой аристократов! Да здравствует республика и самоуправление! Где обещанные рабочие места? Кто вернет нам заработанные деньги?» В толпе выделялась группа менее агрессивно настроенных людей, которая стояла чуть обособленно от остальных. К ним я и направился, дав знак охранникам чуть отстать. Я подошел и, обратившись к самому спокойному мужчине, спросил: «Привет. Не подскажешь мне, что случилось, а то я недавно прилетел и хочу устроиться на работу. А тут я смотрю, вы бастуете, вот и хотел бы уточнить, что происходит». Мужчина осмотрел меня тихо, но без злобы произнес: «Что тебе надо от нас, Ариста? Зачем ты сюда пришел? Скоро приедут полицаи, и будет большая свалка. Кто-то может и ножичком пырнуть». «Да, ты прав, я аристократ, но мне не все равно, что происходит. Мне необходимо разобраться, что привело вас сюда, и в чем же причина этой демонстрации», — сказал я ему, подойдя вплотную. «Но если тебе действительно интересно, то слушай. Корпорация по производству модулей к космическим кораблям наняла нас по контракту на окраине Содружества. Мы все подписали документы, и нас привезли на эту орбитальную станцию, и мы полгода пахали по 12 часов. А через 6 месяцев выяснилось, что обещанную сумму нам урезали в 3 раза и еще вычли за перелет, аренду жилья, спецодежду и питание. И оказалось, что мы должны еще бесплатно отработать год, чтобы покрыть все траты. В итоге мы устроили забастовку на рабочем месте, но тут появились сотрудники имперской СБ и арестовали нас. А потом вообще выкинули из жилых помещений, отняв все вещи и наложили штраф. Если завтра мы его не выплатим, нас опять арестуют и могут поставить принудительно отрабатывать на шахты на одной из планет с вредными условиями труда, где долго не живут». В этот момент из-за угла выехали несколько полицейских машин и начали облучать станером всю толпу протестующих, ну и меня с охраной в том числе. Я почувствовал, как тело стало ватным, и мысли начали путаться. От нейросети пришел запрос о возможной передаче ей функции управления телом носителя, но я решил посмотреть, чем это все закончится, и потом отказался от этого плана. Мои телохранители уже выскочили из машины и бегом устремились ко мне. Полицейские, не разобравшись, выстрелили и в них, но то ли промахнулись, то ли расстояние было большое. Под воздействие попали только 2 охранника. Третий же, выхватив одновременно 2 пистолета, открыл непрерывную стрельбу по полицейским. И ему удалось ранить половину из них, но тут на помощь им пришли сотрудники имперской СБ и открыли огонь по охраннику из игольников. Охранника не сильно ранило, но ему пришлось спрятаться за припаркованный полицейский автомобиль. Я не мог видеть всей картины, но нейросеть транслировала мне эту картинку с ближайшей камеры видеонаблюдения. Перестрелка продолжалась несколько минут, и на помощь полиции подоспела помощь в виде 2 машин со спецназом. Но к моему охраннику также прибыло подкрепление в виде одной звезды, состоящей из 5 тяжеловооруженных охранников, которые сразу же вступили в бой, пытаясь прорваться ко мне и вытащить мое обездвиженное тело. Над площадью через рупор непрерывно раздавались требования прекратить огонь как со стороны полиции и имперской СБ, так и со стороны прибывших охранников. Но разобрать в этом перемешанном шуме звуков было ничего нельзя. Полиция и имперская СБ не хотели прекращать огонь, так как понесли серьезные потери, а мои охранники обязаны были меня защищать до победного. Или пока не будет предъявлено официального обвинения на мой арест или задержание, а его, соответственно, никто из нападавших предъявить не мог. Но тут со стороны техподдержки моих людей в местную сеть имперской СБ было направлено сообщение о нападении на высокородного аристократа-бандитов, переодетых под полицейских и сотрудников имперской СБ. В итоге кто-то из руководства СБ смог связать все факты воедино, и перестрелка стала постепенно затихать. Этим воспользовалась моя охрана и незамедлительно вытащила меня из толпы парализованных людей. После этого меня незамедлительно увезли в ближайшую клинику, где поместили медицинскую капсулу. Через 15 минут я выбрался оттуда и сразу стал отдавать приказы. Во-первых, я дал задание адвокатам незамедлительно подать иски и в полицию, и в имперскую СБ с требованием предоставить мне всех нападавших на меня людей. А также заняться судьбой арестованных во время моих переговоров с митингующими, объявить, что переговоры проводились на официальном уровне, и попытка помешать им свидетельствует о желании вызвать бунт населения с целью захвата власти и отделения системы от Содружества. Вызвать ко мне губернатора станции и сектора, полицейских и начальника местного отделения имперской СБ. Если раньше для встречи с ним я должен был ехать к нему, то теперь появился законный повод вызвать его ко мне и потребовать отчета о попытке ареста и даже угрозу убийства высшего аристократа. Еще незамедлительно отправить сообщение в имперскую СБ с требованием провести незамедлительную проверку и служебное расследование. Специалистам по связям с общественностью я дал задание провести полноценное освещение событий в прессе, упирая на попытку договориться с митингующими, подвергшимися нападению полиции и имперской СБ. И дал задание отследить, кто и как будет освещать эти события. Тут ко мне прибежала Кристиан и, уткнувшись мне в грудь, начала плакать и всхлипывая ругать меня за то, что я подвергаю свою жизнь опасности. После того, как я успокоил ее, мы все отправились обратно в отель для встречи с вызванными для разноса чиновниками. Через 20 минут, когда все собравшиеся уже ждали меня в том же зале, где недавно мне представлялись губернаторы, я ушел туда в сопровождении телохранителей в боевых скафандрах и с оружием в руках, чем вызвал нездоровый переполох среди чиновников. Со мной также пришла Кристиан с управляющими и несколько юристов и адвокатов. После того, как я уселся в свое кресло и несколько минут молча разглядывал поочередно всех присутствующих, а попытки кого-либо из них заговорить прерывал взмахом руки, градус напряжения среди присутствующих достиг предела. Я со всей силой ударил рукой по столешнице, так что она треснула и спросил ярости. «Что, мать вашу, здесь происходит? Как вы додумались участвовать в заговоре по захвату и убийству высшего аристократа? Неужели вы думали, что это сойдет вам с рук?» Я уже подал запрос в имперскую канцелярию, и сюда уже летят следователи тайной канцелярии для проведения полноценного расследования и выявления всех виновных. Никто не покинет данного помещения до прилета специальной комиссии, здесь включено глушение любой связи. Могу сразу сказать, что из присутствующих здесь виновны все, и никто из вас не избежит наказания. Единственное, что может вам облегчить незавидную участь, это полноценное сотрудничество, таким образом, чтобы и до прилета специальной комиссии весь расклад творящегося беззакония в этой системе должен быть мне понятен. Тех, кто пойдет на сотрудничество, я обещаю избавить от высшей меры наказания, положенного за участие в заговоре против императора. Да, вы не ослышались. У меня есть информация о попытке дестабилизировать данную звездную систему и путем переворота отсоединить ее от Содружества и власти Императора. А тайная канцелярия найдет виновных при любом раскладе. Сотрудников же службы Имперской СБ ждет полное ментосканирование, и уже по его результатам будет принято необходимое решение. При этих словах начальник службы Имперской СБ и его заместители заметно вздрогнули и быстро переглянулись между собой, после чего оба одновременно выхватили плазменные пистолеты и попытались выстрелить в охранников, стоящих по бокам от меня. Но они были настороже и ожидали именно такой реакции от них, поэтому успели выстрелить на опережение. И оба СБшника получили ранение в руку, державшую оружие. Но это не остановило их. Начальник СБ вытянул руку в мою сторону, и я успел заметить только, как всполох синего пламени устремился в мою сторону. Меня опять выдернуло из реальности на долю секунды, и вернула обратно после этого мой диск, охранник отсек ему руку, а его заму — голову. Но если начальнику удалось нейтрализовать, то его зам продолжал стрелять в мою сторону из вытянутой руки, невзирая на отсутствие головы. Это на мгновение ввело нас всех в ступор. Но диск, метнувшись к нему, просто изрезал его на мелкие куски. В этот момент в зал заседания ворвались пятеро охранников и взяли все под свой контроль. Я огляделся вокруг. Оба мои охранника были тяжело ранены. Им не помогли даже боевые скафандры 10-го поколения. К ним сразу направился медик, вызванный мной. Остальные приглашенные лежали на полу, пытаясь укрыться в возникшей перестрелке. Губернатор всей системы сидел с запрокинутой головой, а вместо правого глаза у него была огромная дыра. Один из телохранителей также был легко ранен, он прикрыл Кристиан своим телом в боевом скафандре. Немедленно обездвижить и ввести в стазис тело начальника имперской СБ вместе с тем, что осталось от зама, и поставить к ним пятерых охранников в полном обмундировании, и представить врача для отслеживания его состояния. Никого к ним не допускать ни под каким предлогом. О произошедшем здесь никто не должен знать до прибытия специальной комиссии. Все находящиеся здесь будут под арестом. Никому не разговаривать и ждать дальнейших указаний, сказал я, и вместе с Кристиан вышел в гостиную. Там Кристиан обняла меня и вся дрожа спросила: Что это сейчас было? Что вообще происходит? Почему с тобой никуда нельзя просто прилететь? Всегда сразу начинается стрельба и убийство. Я просто блефовал. И не до конца оценил угрозу, мы столкнулись с чем-то новым и непонятным. Заместитель начальника местного отделения имперской службы безопасности уже не являлся человеком, хотя все внешние показатели и ДНК-анализ подтверждают его личность. Кто-то или что-то смогло внедриться в его тело и взять под контроль. А учитывая, что они все проходят периодическое обследование и сканирование на ментоскопическом детекторе лжи, говорит о том, что здесь действовали не рядовые бандиты или организации, а действия серьезной шпионской организации, не уступающей по мощности имперской СБ. Я, сказать честно, не ожидал такого, а если бы знал, не допустил твоего присутствия на совещании, сказал я, крепко обнимая ее.